Глава 13. На другой день, возможно, рано, она позвонила по телефону Таунсенду в канцелярию. «Что такое? Мне надо тебя видеть. Мне некогда, дорогая, я занятой человек. Это очень важное дело. Можно мне прийти в канцелярию?» «Ну нет, на твоем месте я бы не делал этого. Так приходи ко мне сам. Я не могу теперь уйти. Может быть, попозже увидимся. Я думаю, что мне лучше не показываться у вас. Как ты думаешь? Мне надо видеть тебя как можно скорее». Наступила пауза. Ей показалось, что их разъединили. «Я размышлял, как лучше поступить. Что-нибудь новое случилось? Я не могу объяснить тебе этого по телефону». Опять наступило молчание. Наконец он заговорил. «Послушай, я могу вырваться на 10 минут около часу дня. Годится? Иди к Кучу, и при первой возможности я туда приду». «В лавку антиквария?» — с изумлением спросила она. «Не можем же мы встречаться в вестибюле гостиницы Чинкье?» Ей послышалось, что в его голосе звучит оттенок раздражения. «Хорошо, я приду к Кучу».